и стоимости – не главная задача класса номенклатуры. Главное в номенклатуре – не собственность, а власть. Но эксплуатация сотен миллионов трудящихся, оказавшихся под властью номенклатуры – вторая по важности цель этого господствующего класса. Поставленные как встарь в условия внеэкономического принуждения к труду, люди в Советском Союзе работают плохо. Но номенклатура все же успешно тянет из них прибавочную стоимость, жестко ограничив их жизненный уровень, выбрасывая ненужных и отработавших свое в нищету. Советские читатели слышат обычно от номенклатурной пропаганды слово «нищета» только в связи с теми 13% населения США, доход у которых ниже официальной границы бедности. Как же исчисляется эта граница в США? А вот как. Если семья из 4 человек, муж, жена, двое детей, вынуждена расходовать на нормальное питание более 1/3 своих доходов, она живет ниже черты бедности. В денежном выражении это в 1988-89 годах было 12 092 доллара, то есть даже по заведомо нереальному тогда официальному курсу 7 267 рублей в год, следовательно, 605,58 рубля в месяц. Это значит, что, например, и муж, и жена получают каждый на руки по 300 рублей в месяц. Уважаемый советский читатель, а вы с семьей случайно не хотите жить в условиях такой бедности? Советские газеты льют слезы над горькой нищетой безработных на Западе. Да, безработица – зло, только вот получает средний безработный в ФРГ пособие в 1094 западногерманские марки в месяц на руки. Это на 60% больше зарплаты статистического советского рабочего и служащего. Так кто же из них живет в нищете? Статистически все население СССР живет ниже американской черты бедности. Но для вас, советского гражданина, Госкомстат вычислил другую границу бедности – 78 или 75 рублей на человека в месяц. И ниже вот этой, а не американской черты бедности, живут 15%. А возможно и 20% населения Советского Союза. 75-78 рублей в месяц на человека. Беспросветная бедность. Разумеется, номенклатура и примыкающая к ней элита живут иначе. Намного выше американской границы бедности. Но гордиться таким завоеванием социализма не хочется, потому что благоденствие этих семей идет за ваш счет, так как ваша доля, соответственно, уменьшается. И люди все яснее это понимают. Вот опубликованное в «Аргументах и фактах» письмо «Я и моя супруга – врачи. У нас двое детей. Наш заработок 140 плюс 140 равняется 280 рублей. Прожиточный минимум, по данным прессы в СССР, 75 рублей на человека». Нужны комментарии? По моему мнению, номенклатура и лица, пользующиеся привилегиями, ездят на моей машине. Живут на моей даче, едят пищу моей семьи. П. Груздев, Москва. Но все-таки это еще не настоящая нищета, а есть ведь и настоящая, причем не только в Советском Союзе, а всюду, где правит и эксплуатирует людей класс номенклатуры. Вот всего лишь один запомнившийся мне пример. Было это в декабре в социалистической тогда еще Варшаве. На Маршалковской, главной улице столицы, у входа в большой магазин стоял на тележке человек, вернее, обрубок человека. Были у него ампутированы и руки, и ноги, а большая бледная голова с оказавшимся крошечным туловищем без плеч выглядела как оживший восковой бюст. На голове у этого, видимо, солдата минувшей войны, косо сидела напяленная кем-то шапка, который он не мог поправить. Нет, он не просил милостыни. Он еще старался заработать. Устало дудел какой-то мотив во вставленную ему в губы свистульку. Мимо проходили весело глазея сквозь него на витрины, прогуливавшиеся после сытного обеда, щеголеватые сотрудники из близлежащего ЦК партии. Человеку было холодно на декабрьской Варшавской улице. Устало потупленные глаза слезились от ветра, нос покраснел. А он все беспомощно дудел. Живой укор этой системе. Глава 5.